У одной из стен возвышалась работающая голографическая панель, на которой была собрана вся тактическая информация. Также там были какие-то упоминания о библиотеке, школе и прочих местах с подробным описанием штурма и всех уязвимых мест. Обратив внимание на самих магов, я задумчиво хмыкнул: по виду люди как люди, а вот дракон и рогатая тварь меня уже немного смутили, но я все так же молчал, ожидая брифинга. А теперь поговорим о целях нашей миссии. Когда ирландцы занесли все еще бессознательного цыганенка в зал, Аши заговорил: наша цель — это ликвидация магов, что задолжали Криду, не знаю, чем они ему не угодили, но надо так надо. Антимагическим оружием и всем прочим снаряжением нас любезно снабдила Ватиканская инквизиция с благословения самого папы, произнес Вик, тут же перекрестившись и поцеловав крест. Первая наша цель — анклав чародеев в магической библиотеке, изолированная от всего мира пространственным пузырем в Междумирье. Добраться до них будет непросто, но Мальтийский орден одолжил мне для этой миссии мел бледной длани, сделанный из костей одного-четырех из всадников, так что проблем с проникновением на магическую территорию у нас нет, продолжил он. Поскольку наша миссия подразумевает полностью скрытое проникновение и устранение лишь определенных целей, то вам следует изучить детальный план библиотеки, что был составлен из сведений, полученных от магов-отступников. Рядом с ним тут же вспыхнула объемная голограмма с детальной картой анклава, что мало походил на библиотеку и уж тем более на маленькое объединение магов. Карта была составлена 5 веков назад, так что не стоит полагаться на нее полностью, но имеем то, что имеем. Обычных людей на землях магического анклава и вовсе не было, так что нам следует быть готовыми к всеми, иначе есть все шансы не вернуться. Горец криво улыбнулся, выражая свое презрительное отношение к смерти. Вик, а почему мы должны идти на смерть ради Факаильсасанах? Все же поинтересовался один из ирландцев, на плече которого уже лениво зашевелился парнишка-цыган. Начнем с того, что он русский. Хищно улыбнулся Аши. И так же, как и мы, не любит драных англичашек. Его организация имеет сильное влияние на Балканах и странах Европы. Горец перевел задумчивый взгляд на меня. Так что с помощью мистера Крида мы устроим по всей Ирландии тотальный хаос и вернем все земли, что дарованы нам предками, и ирландские короли будут вновь править всей Эйре. Фанатично закончил он. Я тебя услышал, Вик. Хмуро произнес все тот же ирландец, скидывая бездыханное тело на пол. А теперь перейдем к изучению оружия. Я уже успел ознакомиться с инструкциями от убийц магов, так что не будем терять времени, поэтому запоминайте. Спокойно продолжил Аши. Освещенный клинок из дамасской стали, созданный по технологии антимагической ковки. Неспешно читал горец всю информацию с планшета. В ближнем бою пробивает любую магическую защиту, а при должном усилии святой воин способен срубить голову даже дракону. Аши с сомнением хмыкнул, вытаскивая из ящика небольшой меч, чем-то слегка походивший на римскую спату. Дамасская антимагическая сталь, значит, чего только не придумает сумрачный гений в застенках инквизиции. С почтением произнес Вик. Идем дальше. Гранаты с поражающим элементом из чародейского железа. Убрав меч, горец, вытащив небольшую сферу, слегка походившую на стандартные гранаты армии США, что была исписана молитвами на латыни. Поражающая эффективность 10 метров, использовать при зачистке замкнутых помещений и захвате зданий. Все так же лениво читал с планшета Аши, плавно переходя к соседнему ящику. Штатные снаряды со слезоточиво-парализующим газом для подствольного гранатомета используются для захвата живьем определенных целей и нейтрализации живой силы противника. Убирая пузатые сферы гранат обратно в ящик, Вик показал и стандартные снаряды для подствольника, что совершенно не отличались от штатных. Звуковая пушка «Последняя молитва». Спецсредство для ликвидации особо опасных существ. Надеюсь, что эта бандура нам не понадобится. Улыбнулся Аши, убирая в ящик футуристичного вида оружие с огромным направленным динамиком на самом конце ствола. Электромагнитная винтовка для ликвидации техножрецов. Вик впервые смутился. Выводит из строя всю электронику в радиусе 40 метров. Присвистнул он напоследок. Беретта АРК-160 под 7,62. Горец довольно шустро взял в руки штурмовую винтовку с добротной оптикой, и при этом в полном обвесе из очередного армейского ящика. Итальянка с хорошей оптикой, подствольным гранатометом и возможностью расширения магазина на 60 и 100 патронов типа станок соответственно. Менторским тоном продолжил наш звероватый горец. В комплекте к винтовкам идет разнообразный БК. Экспансивные пули с рунической гравировкой против магически активных целей. Пули, вымоченные в концентрированной крови обратившегося в полную луну Ликана и антимагическом зелье, гарантированно убивают все живое, кроме обычных людей, они превращаются в оборотней. С каким-то неприкрытым сомнением отнесся к информации Вик. Также есть пара зачарованных цинков на повышенное пробитие. Продолжил Горец скучающим тоном. Беретта 92 с глушителем, стандартный ствол под 9 на 19. Хмыкнула Ши, взяв в руки беретту. Из вспомогательного оружия в вашем распоряжении будет миниатюрный плазменный резак для уничтожения врагов и резки металла. Хищно улыбнулся шотландец. По мне это уже лишнее, но бог его знает, что может случиться и пригодится в экстренной ситуации. Хмыкнул он, убирая обратно небольшой прямоугольник размером с зажигалку. А теперь перейдем к амуниции и защитным шлемам. Равнодушно продолжил Вик. Стандартный бронекостюм спецназа, пусть от мощной магии не защитит, но от пары средних или десятка слабых проклятий вполне себе убережет. Держит автоматную пулю в упор. Продолжил зачитывать характеристики Горец. Защитный шлем с интегрированным противогазом и встроенным тактическим интерфейсом и локальной связью сферы М28, украинского производства, используется в Чернобыльской аномальной зоне отчуждения военными сталкерами. Шлем имеет встроенный тепловизор и неплохую защиту от стрелкового оружия. Ну, лучше свои головешки от магии не подставляете. Улыбнулся Аши. Раз вопросов нет, то начинаем собираться в темпе вальса и выходим на миссию по мере готовности. Шотландец хмуро всем кивнул. Без лишних вопросов парни начали облачаться в тяжелую броню спецназа, что легко подгонялось под стандартные размеры людей, хотя для того же Рина, пожалуй, комплект оказался бы маловат. Хмыкнув, я перевел взгляд на Вика, что также спокойно облачался в броню, тут же подгоняя ее под свою богатырскую стать. Хэймэм, а может и носорогу, даже было бы впору. Вскоре зашевелился и наш шебутной цыганенок, что, потирая ушибленную часть тела, пытался понять, что случилось и куда его занесло. Оценив место и увидев знакомые лица, кучерявый улыбнулся, но тут ему на глаза вновь попался я, и в голубых глазах паренька тут же вспыхнуло пламя ненависти. «Этот фраерок меня вырубил», — быстро протараторил британец. «Вик, так дела не делаются, и тебе все это известно». Так что это уже вопрос чести. Недовольно бурча продолжил брюнет. Так что ты не обижайся. Ну да я его и не больно прирежу. Из кармана паренька тут же показалась солидная бабочка, что одним движением превратилась в серебряный нож, вспыхнувший парой едва видимых рун. Вилли, успокойся. Тихо рыкнул Горец на пацана. Кому Вилли, а кому Вильгельм Айзенович? Гордо задрал нос мальчишка. Патрик, с тобой. Махнул на цыганенка Вик. Вот знал же, что с биовульфами будут проблемы. Ну ничего, будет мне уроком. Тихо закончил он. Ты слишком не ценишь честь, старик. Надменно произнес брюнет. Ты про эти архаичные пережитки? Усмехнулся Аши. Ведя себя обманчиво расслабленно, цыганенок резко сблизился со мной, пытаясь познакомить свое перо с моей печенью. Но, похоже, он упустил момент, что все уже переоделись в тяжелую броню, так что его нож лишь скользнул по нагруднику, а после очередного удара и вовсе сломался. Недолго думая, хватаю этого дегенерата за шкирку и пару раз знакомлю уже его лицо с кирпичной стеной. Выбив засранцу пару зубов и сломав нос, спокойно перехватываю за горло и, держа одной рукой, вытаскиваю его тушку проветриться за окном. Секунда-другая, и в голубых глазах мальчишки появляется страх и осознание собственной беспомощности. Подержав его в подвешенном состоянии еще с полминуты, все-таки заканчиваю процесс проветривания и ставлю его обратно на ноги. «И что теперь тебе говорит твоя честь?» С арктическим холодом в словах интересуюсь у парня. «Что, я был неправ, и должен извиниться?» Склонил голову брюнет. «Но потом, я обязательно тебя прирежу!» Тихо закончил цыган. «Довольно!» Послышался грозный рык медведя со стороны нашего горца, а затем какая-то волна разрушительной энергии прошлась по зданию, подчистую уничтожая всю зелень и растения, что успели отвоевать себе место в руинах людского мира. После миссии хоть поубивайте друг друга, мне будет совершенно плевать, но сейчас вы союзники, и видит Патрик, я вас сам прибью, если еще хоть раз помешаете моей работе и целям нашей миссии. Компренде, недовольно рыкнул он напоследок. Глава 55. Дождавшись, когда все закончат собираться и проверить снаряжение, Вик хмуро кивнул, вытащив из металлического чехла небольшой мелок с парой угольно-черных символов. Тяжелый шаг горца уверенно разносился по залу, но все шепотки мигом стихли, когда он подошел до совершенно чистой и ничем не заставленной стены. Пару секунд изучая кирпичную кладку, Аши неведомо чему улыбнулся и следом начал размечать стену странными символами. Вскоре от ирландцев послышались тихие шепотки про друидов, кельтские алфавиты и агамическую письменность. «Друид, значит?» — я лишь мысленно хмыкнул. «Какая любопытная компашка здесь собралась!» Закончив с агамическим письмом и выстроив из символов отдаленно похожих на латиницу арку, Горец отошел на пару метров, дабы оценить дверь в рисованный мир и самодовольно хмыкнул. Убрав мелок обратно в футляр, он хмуро кивнул, думая о чем-то своем. Быстро перемахнув через весь зал и ловко открыв один из ящиков, Вик вытащил небольшой холодильник, из которого без промедления забрал маленький термос. Вернувшись к стене, он шустро открыл термос и взял кисточку средних размеров, начал рисовать кровью из все того же термоса новые символы, но уже прямо в арке. Потратив на нанесение кельтской письменности еще 5 минут, Аши наконец-то закончил. Молча переловив кисточку пополам в каком-то ритуальном жесте, он залпом осушил весь термос. Глаза Горца вмиг налились багрянцем, а вены по всему телу проступили неожиданно четко. Тихо шепча что-то на рычащем наречии, он начал выводить в воздухе руны, что тут же вспыхивали алым светом и поглощались нарисованной аркой. С каждой новой руной арка становилась все светлее и светлее, а белоснежные символы плавно вспыхивали изумрудным сиянием, неспешно перерастая в ядовито-шартрезовое полотно из кельтских знаков, что опоясывало всю портальную арку. Рык Горца вскоре начал звучать более мелодично, ну или я уже к нему так привык. Ритуальное пение друида продлилось недолго, и когда он наконец-то закончил, то арка окончательно вспыхнула изумрудным маревом, так напоминающим бескрайние луга одного зеленого острова. Безумная улыбка Горца с окровавленными губами слегка насторожила меня, но всех прочих она крайне воодушевила. Улыбка Аши плавно стала оскалом. Взяв в руки винтовку, он первым прошел через портал в анклав магов. «Смотри, не сдохни там, америкашка!» Скались, словно гиена, произнес кучерявый брюнет, отправляясь следом за Виком. За цыганенком отправились 2 ирландцев, а третий толкнул меня в спину винтовкой, чтобы я пошевеливался. И откуда только такое недоверие? Хмыкнув, я спокойно шагнул через портальную арку. Секундная слабость во всем теле, темнота, и я уже в какой-то пыльной кладовой. Каменные стены явственно говорили о том, что мы все-таки удачно прошли через портал. Прислушавшись, я быстро насчитал 5 мирно бьющихся сердец компаньонов. Спокойно проморгавшись, я вернул себе контроль над зрением, но в кромешной темноте это мне не сильно-то и помогло. На ощупь, отыскав фонарик, я тут же поспешил осмотреться. Мы и правда оказались в какой-то кладовке или чулане, да и места здесь было совсем немного, но почему все в отключке? Быстро приведя парней в чувство и проверив оружие и прочую электронику, мы начали медленно выходить из своего импровизированного укрытия. Кучерявый брюнет первым ринулся в бой и без шума и пыли обезглавил своей спатой какого-то уборщика, что палочкой управлял ведром и шваброй. «Вот тебе и оператор клининговых систем», — я мысленно улыбнулся. Быстро затащив тело в чулан и вытерев кровь все той же шваброй, мы продолжили двигаться дальше, стараясь лишний раз не шуметь. Но тут же натолкнулись на отряд магов с тяжелыми посохами, не успевшие понять, что происходит. Чародеи были уничтожены парой скупых очередей. Не успели тела магов упасть, как Вик тут же направился к ним и с бережливостью садовника погрузил в их раны какие-то большие семена. Тихо шепча под нос свои мантры, он начал делать уже привычные пасы руками. Мгновение, и пулевые отверстия волшебников зарастают, а на их месте тянутся небольшие лианоподобные ростки, что хищно оплетают каждый дюйм мертвого тела. Вскоре марионеточные энты были готовы и шли впереди нас живым щитом. Так вот, значит, какова магия друидов. Наблюдая за ломанной походкой этих зомби, я незаметно поморщился, ведь это реально было чертовски стрёмно. Горец буквально посадил в мертвые тела каких-то органических паразитов, что, подчиняясь его воле, управляли этими трупами. Что это за магия такая? Точно не вуду, черт его знает. С такими парнями нужно держать ухо востро, а то вполне себе есть шансы стать одним из их безвольных болванчиков. Пусть мне такое, скорее всего, и не светит, и все же неприятно как-то. Еще через пару минут на голове энтов появились какие-то вытянутые отростки, и они начали себя вести более аккуратно и не так искусственно. Зомби-друида сканировали каждый поворот своими антеннами. Да что за твари он создал? Впрочем, плевать, пока они не кидаются на нас, мне нет дела до чужих секретов. Методично продвигаясь вперед и бесшумно зачищая всех беспечных магов на нашем пути, Мы открыли очередную дверь, за которой нас встретила толпа готовых к бою магов. Девушка в длинной мантии самодовольно улыбнулась, смотря на нас с балкона сверху вниз, словно на букашек. Собственно, вот так просто мы и попали в ловушку, любезно поставленную в главном зале. Вы серьезно думали, что закупка такой партии антимагического оружия никого не заинтересует? Высокомерно поинтересовалась девушка. Мы контролируем все операции по продаже магического оружия. Пусть эту партию нам и не удалось перехватить, но это не значит, что мы вас не ждали, мальчики. Ведьма соблазнительно облизнула пересохшие губы. Да мне чхать на твою магию, гордо произнес цыганенок, внезапно ускоряясь и используя как точку опоры древесных зомби, от со всей силы оттолкнулся от них и в один прыжок оказался на ее балконе. Молниеносный удар, и тело волшебницы разделяется на две аккуратные половины. Тоже маги, а теперь мочи уродов, зарычал брюнет, перерубая позвоночник новому магу. Скинув оцепенение, мы также включились в бой, укрываясь за прочными телами энтов. Ведя прицельный огонь, я размышлял о том, насколько глубоко проникли маги в наш мир и общество. Они и правда нас ждали, проговориться, парни бы не успели, так что возможно, они и правда контролируют все поставки магического оружия. Но тогда какого черта они прячутся словно крысы в своих анклавах? Что-то здесь не сходится, или я слишком много думаю? Заметив в паре метров от нас укрывшегося за колонной мага, что начал читать заклинание, я быстро взял в руки звуковую винтовку. Точный выстрел, и чародей теряет концентрацию. Еще один, и у него пошла кровь из ушей и носа. Контрольный выстрел, и голова колдунишки взрывается. Видя шок в глазах собравшихся кучкой магов, хищно улыбнувшись, кидаю в их сторону три гранаты, вновь укрываясь за спинами уже испотрепавшихся зомби. Переведя взгляд на Аши, с удивлением отмечаю, как горец буквально голыми руками рвал своих оппонентов, а через миг уже словно добрый садовник размещал в их телах новые семена. За пару минут боя он уже успел сотворить с десяток новых энтов. Да кто он, черт возьми, такой? Довольно рыча, друид с упоением продолжил рвать магов, порой перекусывая им глотки от переполнившей его ярости. Голод терзает меня, так что я пожру ваши души. С какими-то рычащими нотками в голосе вещал Вик. Тройка ирландцев же спокойно продолжала вести отстрел магов с помощью винтовок и зачарованных пуль, то и дело, прикрывая своего лидера, что выступал на острие атаки. Приметив с добрый десяток бронированных целей, что двигались к нам, я резко ускорился. Оживленные доспехи не знали страха, усталости, но и мозгов тоже, к счастью, не имели. Опасно сблизивших с центральным из них спокойно открываю забрало и закидываю в пустые латы одну гранату. Сальто назад, и спустя пару секунд взрывная волна накрывает всех железных чурбанов своей разрушительной силой. Уклонившись от трех фаерболов, я все-таки обращаю внимание на магов, что устроились на втором этаже. Прицелившись, спокойно стреляю по ним из подствольника и, быстро перезарядившись, бью вновь, дабы поджарить недоносков наверняка. Укрывшись за переставшими подавать признаки жизни энтами, я обратил внимание на кудрявого цыганенка, что юлой крутился на втором этаже, выбивая магов точными ударами по рукам, а затем добивал чародеев, срубая их головы. Хмыкнув, замечаю и проклятого друида, что уже остался один и без какой-либо поддержки своих зомби, что уже медленно догорали где-то рядом. «Кажется, я устроил здесь бардак, не так ли, Сосанах?» — оскалился Вик спустя миг, приняв в корпус три огненных шара от какого-то мага в рыцарских латах, которого пули попросту не брали. «Да когда же ты уймешься, магический тостер?» — вновь зарычал горец, создавая на кончиках пальцев алые когти из багровых рун. Уклонившись от очередного шара раскаленной плазмы, Вик плавно ускорился, сближаясь с чародеем. Мощный удар когтями, и он насквозь пробивает доспех, удивленным тем фактом, что там никого не было. Яростно взвыв, горец проводит серию сокрушительных ударов, что превращают волшебные латы в обычный дуршлаг. Новый рык оглушительно прошелся по площади, заставляя оцепенеть наших врагов. Видя, что новая группа магов подавлена его мощью, Вик спокойно вытащил кобуры пистолета и без какого-либо промедления расстрелял трясущихся от страха волшебников. Я же тем временем прикрывал этого самодовольного подонка, пока наши ирландские друзья поддерживали огнем Беовульфа и перезаряжались. Цыган на удивление ловко уклонялся от вражеской магии и шустро бегал по стенам, нарушая все мыслимые и не особо законы. Скользя по уже окровавленному полу, брюнет ловко кидал свой новый нож, отвлекая противника, и тут же его обезглавливал или разрубал пополам, а спустя миг нож сам возвращался ему в руку. Когда магов было больше пяти, то парень шустро занимал наиболее удобную позицию и подавлял их огнем из винтовки и парой гранат, так что действовал он максимально эффективно и жестко. Возможно, цыганенок и не так уж и безнадежен, как я думал. Меняясь с ирландцами, его начал прикрывать уже я. Брюнет со скоростью промышленного комбайна прорубался через любую магическую защиту и нестройные ряды чародеев. Кучерявый буквально сеял хаос и смерть в рядах противника, пока, так же как и Вик, не столкнулся с живым доспехом, умеющим в магию. Приморозив свою моську, цыган все-таки нерешительно отступил, но тут на помощь уже пришел я. Точный выстрел из подствольника и обезглавленный магический доспех падает на окровавленный пол, но спустя миг начал уверенно подниматься. Увидев красноречивый взгляд от парня, что был адресован уже мне, я лишь сочувствующе пожал плечами и пальнул еще раз. Скинув уже не функционирующий доспех, Вильгельм продолжил свой кровавый подъем на новый этаж. Вскоре ледяное копье прилетело и мне, но уже от вполне себе живого волшебника из плоти и крови, а не стали и маги. Быстро открывая шквальный огонь по чародею, спокойно отмечаю, что пули не проходят сквозь щит из толстого слоя льда. Но выстрел из подствольника все-таки его ошеломил, и я смог спокойно подойти и проконтролировать мага выстрелом в голову из пистолета. Вскоре инты окончательно рассыпались на липовый мед, ведь все идет по плану. Переведя взгляд на горца, вижу, как он монотонно превращает голову какого-то мага в кровавую кашу из перемешанного серого вещества, кусочков мозга, костей и плоти. Остервенело, избивая труп, он совсем не спешил отвлекаться на кого-то еще. Впрочем, мешать ему тоже никто не смел, благоразумно обходя по дуге поехавшего друида-берсерка. Чем ему интересно так насолил этот маг? Перезарядившись, вновь веду прицельный огонь по чародеям, что пытались тихо обойти нашего друида. Меняя оружие на звуковую винтовку, спокойно сбиваю каст каких-то магов, что решили спрятать на втором этаже и жахнуть по нам чем-то массовым. Скупо делаю по 3 точных выстрела, на мага хладнокровно взрывая им головы. 5 секунд и минус еще одна группа колдунов с посохами. Зачистив главную площадь, мы продолжили двигаться дальше в сторону главной библиотеки, где и обосновался архивариус, что задолжал Криду. Длинный коридор с доброй сотней скульптур внушал уважение. Там были как воины, так и различные мудрецы, что с гордостью во взоре взирали на всяк сюда входящего. Иррациональное чувство опасности так и кричало о неладном в этом коридоре искусства, и вскоре мое предчувствие все-таки подтвердилось. 3 греческих воинов, так ужасающе похожих на спартанцев, неожиданно ожили и мгновенно разорвали замыкающего нашу колонну ирландца. Быстро вставая спина к спине, мы начали огрызаться, аж и голыми руками отбивал все атаки статуи, да сколько же в нем мощи, периодически выводя из строя точным выстрелом в голову из подствольника новую статую. Мне все же удавалось немного уменьшить их поголовье, но меньше их так и не стало, как бы парадоксально это все ни звучало. Все новые и новые статуи неописуемо быстро занимали места побежденных, буквально продавливая нас в сторону массивной двери, где ожившие колоссы расступались, делая своеобразный коридор для чего-то чертовски массивного и здорового. Вскоре послышались и раскаты грома, но прислушавшись, я понял, что это были чьи-то шаги, а спустя миг двери также неожиданно распахнулись, давая услышать и дьявольский бас огромного великана, что декламировал стишки на гаэльском наречии. Немиорт, ле муири на эферхе, ле бриди на брод, тхо чире, тхо рута, тхо мхисе, тхо пхоц, тхо шион эс тхо мхацтире, тхо чрейн эс тхо тхорс, тхо чу эс тхо чат, тхо мхакхан масайч, тхо чу фасайч, тхо сцан фаирир, тхо пхо, тхо мхари, тхо тхартх, бля ярц, тхо мхуру, тхо мхац, тхо янтай тханатхар, тхо шнагаитх на талмха, тхо язгаитх на мара, эс тхо шиантаитх на гаилтхе, фи-фа-фо-фам, дух британца чую там. Раскатисто закончил он и, щелкнув пальцами одной руки, мгновенно восстановил все разрушенные статуи. Архивариус был весьма и весьма необычен. Оказавшийся слишком близко к нему горец тут же отправился в полет. И это лишь от одного замаха великана. Аши быстро приняли статуи, намертво фиксируя его в стальных объятиях. Спокойно меняя оружие на звуковую винтовку, я выставил максимальную мощность. Пусть так она пойдет в разнос уже через пару выстрелов, но нам этого хватит. Первый выстрел очистил нам проход из этого чертового коридора, второй освободил из плена Вика, ну а третий слегка оглушил архивариуса, чувствуя, что винтовка перегревается и уже близка к самоподрыву. Наживаю на спуск и со всей силы кидаю ее в великана. Оглохнув на пару секунд, вижу, как здоровяку снесло пол черепа. Тихий щелчок и голова снова целая. Какого? Вот срань, я прикрою ваш отход, ставьте антимагические бомбы и уходите. Неожиданно послышался волевой голос от мальчишки, крепко сжимающего свою спату. Уверен? Тихо интересуется Вику цыганенка. Иди уже, старик, дай мне героически сдохнуть, как настоящему воину. Ведь честь не пустое слово, как минимум для меня. Твердо закончил он, срываясь в атаку и мгновенно трансформируясь в какого-то странного вовкулака или оборотня. Словно блоха он наносил точечные удары по недовольно бурчащему великану, став его головной болью и выиграв нам немного времени. Пусть его удары и моментально сходили на нет, но вывести из себя архивариуса он явно сумел. Быстро отступая и оставляя парня на верную смерть, я смотрел на спокойного горца, что без лишних сантиментов минировал библиотеку каждые 20 метров. Магическая бомба хороша тем, что убивает любого носителя подобного дара. Черт его знает, где они взяли такое оружие, но маги про него, похоже, не знали. Да и кто в здравом уме будет продавать такое собственному врагу? Вернувшись в нашу кладовку и поставив таймер на 40 секунд, горец оставил детонатор здесь, и мы спокойно ушли на базу, оставляя товарищей в этой клятой библиотеке, что вскоре и вовсе хлопнется как мыльный пузырь. Бросив напоследок взгляд на мертвый камень, что окружал здесь буквально все, я вздохнул. Не хотел бы я здесь остаться. Тогда пошевеливайся, ведь у нас еще есть цели. Рыкнул на меня Вик, одним рывком выдергивая по ту сторону портала. Глава 56. Административное здание старого завода встретило нас все такой же тишиной и разрухой. Захлопнув портал, горец медленно побрел в сторону одного из армейских ящиков. Молча вытащив пару стимуляторов и аптечек, он быстро использовал автоинъектор, пуская по вене армейский стимулятор, тут же оживая буквально в глазах. Вновь став омерзительно бодрым и свежим, Вик кинул подобные стимуляторы и всем остальным, начав следов вправлять собственные суставы, кости и прочие покалеченные части тела. Быстро вытащив осколки брони, оружие и обработав магические ожоги, он шустро перебинтовался, попутно меняя полностью обуглившийся нагрудник на новый. Конечно, многого ждал от работы, но вот великана. Горец долго и со вкусом ругался на пяти разных языках, так ни разу и не повторившись за весь монолог в высказываниях. Так что впекло все эти библиотеки и их клятых архивариусов. Эмоционально продолжил Вик. Так что выполняем условия контракта, парни, и больше с Кридом дел не ведем. Уверенно закончил он. Ты думал, будет как-то иначе, Вик? Спокойно поинтересовался один из ирландцев. Работа на русских всегда так заканчивается. Да и про репутацию Крида мы тоже были наслышаны. Но ответь мне на один вопрос, а стоило ли оно того, и сдержит ли этот неандерталец свое слово? Делая инъекцию, он тут же поморщился от новой вспышки боли, но быстро взял себя в руки и под конец лишь презрительно фыркнул, словно и не было никакой боли и сломанных ребер. Парнишку мы оставили на заклание этой твари, моего брата разорвали как игрушечного ослика для пениты. Что дальше, Вик? Ведь это была лишь первая точка. Тихо рыкнул недовольный кельт. Крида репутация держащего слова. Горец лишь задумчиво хмыкнул, бросив оценивающий взгляд на меня. Беовульф сам пошел на жертву. Вик повысил голос. Сегодня не только ты потерял брата, но и я, как и все мы. Сблизившись с кельтом, он прислонил свой лоб к лбу товарища, крепко сжимая его висок. Я скорблю вместе с тобой, брат. Мне жаль пацана, он был с огоньком, да и чем-то напоминал меня в молодости. Но мы не в силах ничего исправить. Что было, то было, так что мы должны жить дальше. Практически шепотом продолжил Вик. Поэтому мы не должны умирать, мистер Тич, ведь парни не обрадуются, что мы пришли так рано. Поэтому утри сопли и готовься к вылазке в школу. Нас ждет еще одно веселое мероприятие. Хищно улыбаясь, закончил Вик. Вик, ты начинаешь пугать меня. Тихо произнес второй ирландец, так используя в качестве допинга стимулятора из автоинъектора. Спокойствие, Шони, только спокойствие. С арктическим спокойствием произнес горец. Ведь все идет по плану, не так ли? Да у нас вышли загвоздки и сопутствующие потери, но мы все так же двигаемся по плану. Сопутствующие потери, говоришь? Шони невесело рассмеялся прямо в лицо здоровяка. Клану вульфов ты также будешь говорить, ведь это ты завел нас в засаду, а сейчас говоришь о том, что парни были опечалены тем, что мы тоже сдохли. Вик, а ты сам, то себя слышишь? Это должна была быть легкая миссия по выбиванию долгов из пары недоносков, а не война с магами. Во что ты нас вписал, Вик? Ведь Ира до звезды на всех магов и волшебство. Короли будут недовольны твоими решениями. Также спокойно продолжил Шони, следом отправляя пару сообщений наверх. «Ты теряешь хватку, Вик, так и на пенсию уйти недолго», — хмыкнул ирландец, открывая аптечку и уже принимаясь за свои раны. «Вик, а Шони, то прав, Патрик, тебя дери», — хмуро покачал головой Тич, закуривая самодельную папироску, сделанную им минуту назад. Все заткнулись, разговор окончен. «Коль вы так языком чесать гораздо, то и в бой пора», — недовольно рыкнула Ши, шустро активируя новый портал. Быстро обновив снаряжение и взяв новое оружие, парни с меланхолией в глазах шагнули в неизвестность. «Меня же слегка придержал Вик. Надеюсь, ты понимаешь, что говорить обо всем этом своему мастеру не стоит», — вкрадчиво поинтересовался Горец, держа руку как бы невзначай на приоткрытой кобуре своего пистолета. «Ведь наши разборки его не касаются, да и на контракт это также ничуть не влияет. Я понятно изъясняюсь», — вновь поинтересовался Громила. «Я лишь скупо кивнул, скрываясь в портальном мареве. Мне и правда было как-то плевать на всю их внутреннюю грызню, ведь я просто хочу вернуться домой и поесть лазанью от Мэй, принять душ и побыть немного в тишине, разве я так многого прошу? Но нет, приходится тащиться бог знает, куда и делать всю грязную работу за мастера. Таков путь ученика, может все же забить? Ладно, подумаю над этим после миссии». Моргнув пару раз, я вновь увидел чертов камень, очередной замок в классическом стиле, и неважно, что до этого была стрёмная библиотека. «Так что у нас здесь? Расписание уроков, ах да магическая школа». Пока изучал местную архитектуру, подошел Вик и протянул какую-то накидку со словами-невидимкой. В доказательство своих слов он просто исчез после того, как накинул на голову капюшон. Быстро изучив странную накидку и не обнаружив там ничего любопытного, кроме цепочки вышитых рун, я спокойно накинул ее, став еще одним невидимкой, что бродил по замку. Тихо переговариваясь по Bluetooth гарнитуре, мы аккуратно продвигались все дальше. «Интересно, а где были эти мантии на первой миссии?» И, похоже, что я сказал это вслух. «Магия невидимости на этих артефактах работает от камней душ, а у нас их лишь одну миссию, так что было решено использовать их в наибольшем скоплении колдунов», — неожиданно спокойно пояснил мне Вик. «Так что если не поторопимся, то чары спадут прямо посреди зала, набитого чародеями. Поэтому не тормози, студентик», — Горец усмехнулся и правда немного ускорившись. Без каких-либо проблем добравшись до главного зала, где собралась солидная часть магов на очередную речь директора, мы быстро активировали защитные фильтры на наших шлемах. Пара секунд — в толпу полетели гранаты, с нервно-паралитическим газом тут же выводя солидную часть волшебников из игры. Тех же, кто успел сотворить защитные чары, мгновенно накрыли скупые очереди пульс антимагическим ядом. Случайно зацепившая старого завхоза очередь мгновенно запустила механизм преобразования, и уже буквально через пару секунд толпу магов начал рвать и только что обращенный оборотень. «Злодеус, мальчик мой», — вопил серебробородый старец в странной мантии. Быстро вычислив, откуда ведется огонь, директор, словно заправский ситх, выпустил мощную молнию, что тут же превратило нашего ирландца Шони в горстку серого пепла. Но я тоже не стоял без дела и выстрелил в чародея из подствольника. Пусть он и успел поставить щит, но руку ему оторвало, да и часть лица сожгло. Видя, что маг слегка дезориентирован, Вик спокойно подошел к нему, рассекая колдовскую защиту одним мощным ударом своей спаты. Парой ударов, перерезав старику сухожилия и заставив тем самым упасть на колени, Горец хладнокровно вытащил из кобуры пистолет и отчетливо произнес, чтобы каждый услышал, скинув при этом с головы капюшон для пущей эффективности: «Крит прощает твой долг», — громко произнес Вик, делая финальный выстрел в голову директора, ради которого мы и пришли сюда. Как только мозги Серебробородова разукрасили его собственный трон, мы снова ушли в невидимости, без каких-либо проблем покинули школу чародейства и колдовства. Все, кто мог попытаться нас остановить, были уже мертвы, а испуганным школьникам было совсем не до этого. Тут бы свою жизнь сохранить, да удрать от голодного оборотня, что все так же активно резвился в главном зале. Быстро покинув школу через все тот же портал, мы вновь оказались в том же здании. Спокойствие, тишина или шелест ветра звучит где-то вдали. «Мистер Тич, виски, пожалуйста», — сухо скомандовал Вик, и ирландец механически вытащил из какой-то сумки три бутылки Лавсона, протянув каждому из нас по одной. «Капитан, что дальше?» — скупо поинтересовался Тич. «Дальше, мистер Тич, у нас охота на дракона», — хищно улыбнулся Вик. «Да как он то мог задолжать Криду?» — искренне возмутился ирландец. Патрик его знает. Невесело улыбнулся горец, открывая очередной армейский ящик, и вытащил из него пезаирка верба. Отпив прямо из бутылки, ирландец негромко заговорил, но его было слышно всем. «Вик, да что это за работа такая?» Он сделал новый глоток. «Там были дети, ровесники моих крох. Да те, кого мы расстреляли, тоже не были особо взрослыми, так подростки, на преподавателей мне плевать, но дети, Вик», — шмыгнул носом ирландец. «Ответь мне, капитан, мы что, какие-то каратели? Где наша обещанная борьба против бриташек? Одна политика, да разговоры ни о чем». Тич с презрением плюнул на пол, тут же делая более жадный глоток. «И все ради какого-то Крида, а теперь, Патрик, его дери, наша цель — дракон». «Дракон, Вик», — нервно повторил он. «Знаешь, ведь теперь я не уверен, что вернусь домой из командировки». Замолчав, он вновь приложился к бутылке. «Да грохнем мы дракона Тычева», — усмехнулся горец, поудобнее перехватывая ПЗРК. «Не веди себя как ссыкуха третьеклассница. Подумаешь, дракон, ты уже забыл, как мы официалов минометами выкуривали». Хищно улыбнулся Аши. «Имея нормальное оружие, мы его мигом зажарим», — попытался приободрить бойца горец, но тот все продолжал пить, совсем не пьянее. Бросив сочувствующий взгляд на товарища, Вик продолжил ревизию имеющегося у нас снаряжения. «Я же тем временем убрал так и не открытую бутылку в рюкзак и пытался оценить наши шансы против дракона. Поскольку об этих огнедышащих тварях я мало что знаю, то и шансы наши подсчитать сложно или наоборот просто, ведь здесь оно как, ты или тебя, 50 на 50, так что не так уж и плохо, наверное. Студентик, подсоби», — негромко произнес Аши, указав на ящик со снарядами для ПЗРК. Бросив взгляд на мистера Тича, вижу, что он уже спит. Тихо хмыкнув, без каких-либо вопросов помогаю здоровяку с неудобным ящиком. За спиной горца висела верба, так что я тут же понял, что мы идем лишь вдвоем. Но намеренно ли он дал ему напиться, или просто хотел, чтобы человек немного расслабился? Но произошел, видимо, противоположный эффект. Уже обыденно перешагнув через портал, я оказался в какой-то зеленой долине, чем-то напоминающей территорию спящего вулкана из-за в меру любопытного ландшафта, которых я уже видел на некоторых островах.